Глава 58. Саммер. Я просыпаюсь в 6 утра и в дополнение к щемящей в груди боли чувствую себя так, будто меня переехал каток. Сдавленно стану в подушку, подтягивая коленки к груди. Да что со мной происходит? Почему я не могу просто взять и забыть об этом? Ведь Лиам мне ничего не обещал. Но зачем тогда он устроил весь этот ужин и поездку в долбанный парк аттракционов? Зачем пошел за мной вчера и хотел что-то мне объяснить? Наверное, надо было выслушать его, но я была так зла, что не хотела даже смотреть на него. Я все еще зла. Он так трогал и целовал Барбару, будто она не просто контракт, а нечто большее. Он улыбался ей так же, как и вчера мне. Видимо, это его фирменная улыбка соблазнителя и лжеца. А еще он соврал мне за ужином. Сказал, что ни разу не трахался с ней. Совсем за идиотку меня считает. Или не соврал? Не знаю. Я не могу ему больше верить. Я так уже запуталась, абсолютно ничего не понимаю. Харрис слишком быстро ворвался в мою жизнь и устроил в ней переполох. Я должна взять себя в руки. В последнее время я слишком расклеилась из-за Лиама и этих абсолютно неуместных чувств к нему. Было здорово вновь с ним встретиться спустя столько лет. Но пора прекращать наши странные отношения, потому что это уже правда не смешно. Я пообещала себе покончить с ними сегодня, если увижу его. Никаких больше парней. Я определенно к ним еще не готова. Я издалека вижу машину Лиама на парковке у школы и на несколько секунд замираю на месте. Сердце подскакивает к горлу. Твою мать! Я совсем не планировала сейчас с ним встречаться. Думала, что он взбесится, не увидев меня дома, и уедет. Но нет, это было бы слишком просто. Харрис припарковался так, что пройти мимо, сделав вид, что я его не заметила, не получится. К тому же он и сам стоит на улице, оперевшийся капот, выпуская в воздух клубы сигаретного дыма. Черт бы его побрал. Почему он не оставит меня в покое и не найдет себе другую подружку для сексуальных утех? Уверена, желающих найдется много. Та же Мел не прочь с ним переспать. И сраная Барбара. Интересно, они вчера потрахались? «Ну, привет, беглянка», — говорит Лиам, как только я подхожу ближе. Я останавливаюсь, сжимая ремешок сумки на плече, и избегаю его пристальный взгляд. «Привет, что ты тут делаешь?» «Я, кажется, сказал вчера, что заеду за тобой утром. Почему ты меня не дождалась?» Какой-то он подозрительно спокойный, даже не бесится. Я решила прогуляться. «Угу, я так и понял. Чем закончилось свидание?» «Ничем, я уехал». Я смотрю на свои кеды, не зная, что еще сказать. Мне неловко за свое вчерашнее поведение, но извиняться я не собираюсь. «Сколько у тебя времени до начала занятий?» «Минут 20. Тогда садись в машину». «Зачем?» Лиам вздыхает, тушит сигарету и открывает пассажирскую дверь. «Просто сядь в грёбаную тачку, Рид». Я залезаю в салон, и дверь за мной захлопывается. Когда Лиам садится рядом, я жду, что он начнет на меня орать. Но он этого не делает. Все, что ты вчера видела, было подстроено. Свидания, поцелуи, фотографы — все было запланировано. Те папарацци, которых ты видела, работают на нас и снимают только то, что нужно нам. Не запланировано было только ваше там появление и твоя сцена ревности на улице. Я откидываюсь на спинку сиденья, закрываю глаза и говорю устало. Если бы ты не пошел за мной, никаких сцен бы не было. Я, блин, не мог за тобой не пойти. Знал, что ты все неправильно поймешь. Какая тебе разница вообще? Вспыхиваю я, распахивая глаза и смотрю на него. И то была не сцена ревности. Ты просто меня достал. Я хотела уйти, а ты встал столбом и не давал мне пройти. Ты за идиота меня считаешь? Лиам усмехается, запуская пятерню себе в волосы. Нет. Значит, я все правильно понял. Ты ревнивая и глупая, Рид. А еще вспыльчивая и трусливая. Я не собираюсь выслушивать этот бред. Я дергаю ручку двери, но она не поддается. «Ты серьезно?» «Я знал, что ты опять сбежишь, и предпринял меры», — пожимает плечами Харрис, и я толкаю его в грудь. «Много знаешь, я смотрю». «Да, много. Открой дверь. Открою, когда ты возьмешь на себя смелость и признаешься мне». «Признаюсь в чем?» «Ты влюблена в меня?» «Что?» Пульс резко подскакивает и становится трудно дышать. «Откуда он знает?» «Об этом не знает даже Саша. Никто не знает». Я смотрю на него, и он таращится на меня в ответ широко раскрытыми глазами. Он задал вопрос, а значит, ничего он не знает или не уверен. Лиам терпеливо ждет и пристально смотрит на меня, будто гипнотизируя. Его глаза такие небесно-голубые. Про такие глаза говорят, что в них можно утонуть. Так вот, я утонула. Во мне вновь проснулась та маленькая девочка, которая так долго была тайно влюблена в красивого соседского мальчика, которая плакала ночами в подушку, каждый день видя его гуляющим с другими красивыми взрослыми девочками, и которая ненавидела себя за то, что была слишком маленькой и невзрачной. А может, та девочка никогда и не засыпала. Прошло столько лет с тех времен, но, оказывается, так ничего и не изменилось. Я не изменилась, потому что до сих пор испытываю к нему очень сильные чувства. Я действительно влюблена в него без памяти. И мне страшно. Я боюсь того, что мои чувства к нему окажутся неразделенными, и я выставлю себя на посмешище, если сейчас признаюсь ему, а он меня отвергнет. А он отвергнет, потому что ему нужно только мое тело. И он опять возомнит себя важной персоной, по которому все текут и слюни пускают. Нет, Харрис. Ты никогда не узнаешь о моих истинных чувствах к тебе. Я скоро уеду отсюда. Раньше я этого не хотела, а сейчас просто мечтаю свалить из Л.А. обратно в Сисера, в свой дом, в свою маленькую комнату. Там ты меня уж точно не достанешь, потому что никогда туда не вернешься. Я забуду тебя. Навсегда забуду. Нет. Собравшись с духом, отвечаю я и вижу, как в голубых глазах гаснет огонек. Что-то внутри меня ёкает, но я не обращаю внимания. Он не может испытывать ко мне никаких других чувств, кроме похоти. У нас нет будущего. Я не влюблена в тебя. Резко подавшись вперед, я тянусь к кнопке на его двери, чтобы снять блокировку и уйти отсюда. Я почти нажимаю ее, но Харрис успевает схватить меня в последний момент. Он вдруг начинает хохотать так сильно, что от его смеха трясется машина. «Ты опять врешь мне, Саммер!» Рявкает он, перестав смеяться, и резко притягивает меня к себе, накрывая мои губы своими. Его дыхание пахнет табаком вперемешку с чем-то мятно-сладким. От него всегда так пахнет, и от этого запаха у меня начинает кружиться голова, а от его умелого языка все везде пылать. Только не это. Я не дам ему снова меня одурманить своими сраными губами, которыми вчера он прикасался к этой шлюхе. «Отпусти меня!» Я отталкиваю его, укусив за губу, и он перестает меня целовать, но руки не отпускает. «Какого хрена, Саммер?» Харрис злится и облизывает укушенную губу. «Если ты не влюблена, почему тогда твое сердечко так быстро забилось? Ты меня пугаешь!» «Я тебя волную!» «Чего ты добиваешься?» «Хочу, чтобы ты сказала мне правду, а после...» Села на меня и продолжила свой вчерашний нелепый поцелуй. Только на этот раз сделай все по-взрослому. «Я не буду этого делать», — говорю я сквозь зубы. «Тогда мы будем сидеть тут. У тебя есть еще 10 минут на раздумье, иначе ты опоздаешь, чем, вероятно, расстроишь своего очкастого профессора». «Да что тебе нужно от меня? Мало других дурочек?» «Я... Ты мне нравишься». «И я хочу... тебя. Только тебя», — говорит Лиам хрипло и убирает мои волосы за уши, все еще держа мои запястья одной рукой. «Ты ведь тоже меня хочешь. Вспомни, как сладко ты всегда стонешь в моих руках. И когда я прикасаюсь к тебе, ты не можешь думать больше ни о чем другом. Я прав?» Он кладет руку на мое бедро и с силой сжимает. По всему моему телу тут же бегут приятные импульсы, и я ненавижу себя за это. Ты думала обо мне, когда садилась в тачку к Бейкеру. Ты думала обо мне, сидя с ним в ресторане. Ты думала обо мне, когда поехала к нему домой. Тебе понравилось, когда он целовал тебя? Прекрати! Ответь на вопрос, Саммер. требует он, обхватывая рукой мой подбородок. «Понравилось, когда он лапал тебя на своем сраном диване, на котором побывала уже половина шлюх этого города?» «Нет, не понравилось!» Я отталкиваю его плечом, но он даже с места не двигается. «И я не хочу тебя! Больше нет! Ты мне отвратителен! Оставь меня в покое и иди трахайся с Хейли!» Я, наконец, вырываю свои руки и отодвигаюсь от него. «Что еще за Хейли?» Хмурится Харрис, и я усмехаюсь. Он серьезно не помнит или просто издевается? «Твоя бывшая... любовница. Или как ты называешь тех, с кем не очень нежно трахаешься? Вчерашняя подружка Саши. Длинноногая, тощая брюнетка, которая не сводила с тебя глаз. Твой любимый типаж». «Ах, это Хейли». Лиам кивает и чему-то улыбается. Наверное, вспоминает прямо сейчас, как трахал ее в той самой комнате. Моей комнате. Точнее, в его комнате. Обжигающее пламя ревности в груди опаляет ребра, и я еле сдерживаюсь, чтобы не врезать Харрису. Как же он меня бесит. «Она, кстати, все еще не против потусить с тобой, как в старые добрые». Говорю я язвительно, и Лиам вновь хохочет. «Не хочу я тусить с ней, она чокнутая». «Так ты и поэтому такая дикая со вчерашнего дня? Потому что узнала, что я спал с ней?» «О, Господи, мне плевать, ясно тебе?» «Какая же ты врунья, Рид!» Улыбается Лиам, ущипнув меня за пылающую щеку. «Я много с кем трахался, лучше не думай об этом. Сейчас в моих мыслях только ты, черт возьми, и меня это достало». Он снова грубо целует меня, пытается утянуть на себя, но я отталкиваю его, успев перед этим незаметно нажать на кнопку разблокировки дверей. «Не смей больше трогать меня и целовать без моего разрешения. Ясно тебе?» Кричу я, а во всем моем теле, вопреки здравому смыслу, вспыхивает возбуждение. Лиам усмехается. «Я не спрашиваю разрешения, Саммер. Я всегда получаю то, что хочу. А хочу я тебя. Всю без остатка. И я тебя получу». «Я не вещь и не твоя долбанная игрушка, Харрис!» «Я знаю, Саммер». Он проводит большим пальцем по моей нижней губе и облизывает свои губы. Как бы я хотела еще раз к ним прижаться, зная теперь, какой у них обалденный вкус. Но он слишком охренел, чтобы быть достойным моих поцелуев. «Хорошо, больше я не трону тебя». Лиам убирает руку с моего лица, и меня тут же охватывает тоска по этому нежному прикосновению. Потому что оно, вероятнее всего, последнее. Пока ты сама не попросишь меня об этом. «Не попрошу, будь уверен». Я хватаю свою сумку, но перед тем, как выйти, делаю вдох и, наконец, решаюсь сказать то, чего на самом деле не хочу. «Давай прекратим все это. Не приезжай за мной больше». Я быстро выхожу из машины, даже не взглянув на него, потому что мне нестерпимо хочется плакать. Но я не плачу. Сделаю это позже.